Кто тут настоящий Мессия? Поднимите руку. Иисус располагал немалым числом различных доказательств, подтверждающих, что Он Мессия, Божий Сын. В этой главе мы займемся только одним из них, а именно осуществлением в Его жизни пророчеств. Чтобы показать собеседникам, что Он Мессия, сам Иисус постоянно напоминал о пророчествах Ветхого Завета. Вот послание к Галатам, 4 глава, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, послал Бог Сына Своего, родившегося от женщины, родившегося под законом». Это указание на то, что в Иисусе Христе осуществились пророчества. В Евангелии от Луки, в 24 главе, в 27 стихе, написано: «И начав от Моисея и от всех пророков, истолковывал им во всех писаниях то, что относится к нему. И сказал им: вот слова мои, которые я говорил вам, когда еще был с вами, что надлежит исполниться всему, написанному в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах о мне». Он говорил: «Если бы вы верили Моисею, то верили бы и мне, ибо о мне он написал». Прочитайте Евангелие от Иоанна, 5 главу, 46 стих. В Евангелии от Иоанна, 8 глава, 56 стих, написаны такие слова: «Авраам, отец ваш, возликовал от того, что ему предстояло видеть день мой, и увидел, и возрадовался». Апостолы, в том числе те, кто писал Новый Завет, постоянно указывали на свершившиеся пророчества, когда им нужно было доказать, что Иисус действительно Сын Божий, действительно Мессия, Спаситель. Бог же, как предвозвестил устами всех пророков пострадать Христу Его, так и исполнил. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы поучал их от Писаний, то есть из книг Ветхого Завета, объясняя и доказывая, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что это Христос, тот Иисус, которого я возвещаю вам. Так написано в книге «Деяния апостолов», 17 глава, 2-3 стих. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, с 3 по 4 стих, читаем: «Ибо я передал вам, во-первых, то, что и принял, что Христос умер за грехи ваши по Писаниям». Иными словами, смерть Христа была предсказана в Ветхом Завете, написанном задолго до Его появления на земле. И далее Павел продолжает: «И что Он был погребен, и что Он воздвигнут был в третий день по Писаниям». В Ветхом Завете есть около 60 основных пророчеств и примерно 270 уточнений, которые сбылись в одном человеке – Иисусе Христе. Полезно бывает рассматривать все эти предсказания, сбывшиеся во Христе, как Его паспорт. Вероятно, вы никогда в полной мере не отдавали себе отчета, какое значение имеют точные данные вашего паспорта. А ведь именно эти мелочи и выделяют вас из 4 миллиардов современников, живущих на нашей планете. Итак, давайте посмотрим исторический паспорт Иисуса Христа. Бог с еще большей тщательностью вписал в историю приметы, выделяющие Его Сына, Мессию, Спасителя человечества, из всех людей, когда-либо живших на земле, в прошлом, настоящем и будущем. Подробности этих примет записаны в Ветхом Завете. Этот документ создавался на протяжении 1000 лет, и он содержит более 300 указаний на его пришествие. По теории вероятности, есть всего лишь 1 шанс из 10 тысяч, что даже 48 таких пророчеств могут сбыться в одном человеке. Задача определения человека по указаниям, данным Богом, усложняется еще и тем фактом, что все пророчества относительно Мессии были произнесены по крайней мере за 400 лет до того, как ему суждено было явиться к людям. Тут, конечно, некоторые могут возразить, что, мол, эти пророчества были написаны уже после Христа и просто подогнаны так, чтобы совпадать с его жизнью. Возражение это может на первый взгляд показаться обоснованным, но только если не знать, что уже где-то в 150-х, 200-х годах до нашей эры древнееврейский текст Ветхого Завета был переведен на греческий. Этот греческий перевод доказывает, что момент записи этих пророчеств отделен от их осуществления во Христе по меньшей мере 2 столетиями. Разумеется, лишь настоящий Мессия мог совпасть с приметами, данными Богом. Известно примерно 40 случаев, когда люди утверждали, что они еврейские мессии. Но лишь один из них, Иисус Христос, опирался при этом на свершившееся пророчество, и лишь в его случае доказательства были убедительными. Итак, что же это за подробности? Какие события должны были предшествовать или совпадать с пришествием Сына Божьего? Для начала нам придется вернуться к книге Бытия, 3 глава, 15 стих. Это первое мессианское пророчество. Во всем Писании лишь один человек рождается от семени жены. Все остальные рождаются от семени мужа. Здесь говорится о человеке, который придет в мир и разрушит творение сатаны. Написано: «Будет поражать тебя в голову». В книге Бытие, в 9 и в 10 главе, Бог далее уточняет приметы. У Ноя было 3 сына – Сим, Иафет и Хам. Любой из ныне существующих народов происходит от одного из 3 братьев. Но этим своим высказыванием Бог по существу отнимает возможность рождения Мессии у 2/3 народов. Мессия придет только в потомках Сима. Затем, приближаясь к 2000 году до нашей эры, мы видим, что Бог призвал человека по имени Авраам из Ура Халдейского. В разговоре с Авраамом Бог выражается еще более конкретно, уточняя, что Мессия будет одним из его потомков. Все семьи на земле будут благословлены через Авраама. Когда у Авраама родились два сына, Исаак и Измаил, Бог избрал второго сына, Исаака, и тем еще более сузил круг. У Исаака было два сына, Иаков и Исав, и Бог избрал потомство Иакова. У Иакова было 12 сыновей, от которых и произошли 12 колен Израилевых. Бог отверг 11 из 12 колен Израилевых и выделил колено Иуды. Из всех потомков Иуды выбор Бога пал только на ветвь, идущую от Иессея. Круг все сужается. У Иессея было 8 детей. Но во второй книге царств и у пророка Иеремии Бог отвергает 7/8 потомства Иессея. Мы узнаем, что Божий посланец будет не только от семени женщины, не только потомком Сима, не только из евреев, не только потомком Исаака, Иакова, Иуды, но также, что он будет из дома Давида. Пророчество, датированное 1012 годом до нашей эры, предрекает, что руки и ноги этого посланца будут пронзены, то есть так, как это бывает при распятии. Описание это сделано за 800 лет до того, как подобного рода казнь была введена римлянами. Исаия добавляет, что родится он от девственницы. Естественные роды при неестественном зачатии – это уже элемент, выходящий за рамки человеческих возможностей и контроля. Несколько пророчеств у Исаии и в Псалтыри описывают общественную атмосферу и реакцию, которая будет ждать посланца Божьего. Его собственный народ, евреи, отвергнут его, а не евреи поверят в него. До него придет его провозвестник, глас вопиющего в пустыне, готовящий путь к Господу, Иоанн Креститель. Об этом написано в книге пророка Исаии, в 40 главе, в 3 стихе, а также в книге пророка Малахии, в 3 главе, в 1 стихе. Необходимо отметить также и 7 уточнений в пророчествах, которые все более конкретизируют грядущую драму. Прочитайте книгу пророка Захарии, 11 глава, с 11 по 13 стих, а также 40-й Псалом, Евангелие от Матфея, 27 главу, с 3 по 10 стих, а также книгу пророка Иеремии, 32 главу, с 6 по 15 стих. Бог указывает, что Мессия будет предан, что предаст его друг за 30 монет, что монеты будут из серебра, что они будут брошены на пол в храме и что на них будет куплено поле горшечника. В книге пророка Михея, в 5 главе, во 2 стихе, из всех городов на земле Бог выбрал Вифлеем с населением менее 1000 человек как место рождения Мессии. Затем в целом ряде пророчеств он указал даже и период времени, когда придет его посланец. Например, в Малахии, в 3 главе, в 1 стихе и в 4 других местах Ветхого Завета сказано, что Мессия должен прийти, пока еще стоит Иерусалимский храм. Это пророчество имеет огромное значение, ибо храм этот был разрушен в 70-х годах нашей эры и не восстановлен до сих пор. Точная генеалогия, место, время и способ рождения, реакция людей, предательство, вид казни – все это лишь незначительная часть тех сотен подробностей, из которых составляется так называемый паспорт, по которому можно узнать Сына Божьего, Мессию, Спасителя человечества. А может, это было просто совпадение? Подумаешь, частично эти пророчества сбылись в Джоне Кеннеди, в Кинге, отвечает критик. Да, может быть, можно найти двух или трех людей, в жизни которых сбылось несколько пророчеств. Но далеко не все 60 главных пророчеств и 270 уточнений. Кстати, если вы сумеете найти кого-нибудь, кроме Иисуса, живущего ныне или умершего, в жизни которого сбылась только половина пророчеств о Мессии, перечисленных в книге «Мессия в обоих заветах» Фреда Джона Мелдау, то американское издательство Christian Victory Publishing Company из города Денвер, штат Колорадо, готово выплатить вам приз в $1000. В предисловии к книге Питера Стонера «Наука говорит» секретарь американского научного общества Харальд Харцлер пишет: «Рукопись книги «Наука говорит» была тщательно изучена комитетом, состоявшим из членов Американского научного общества, а также исполнительным комитетом этого общества. Члены обоих комитетов пришли к заключению, что в целом книга эта достоверна и точна в том, что касается научного материала, в ней содержащегося. Имеющийся в ней математический анализ основан на принципах теории вероятностей, не вызывающих никаких возражений. Профессор Стонер использовал эти принципы надлежащим и убедительным образом. Помещенные ниже примеры вероятностей взяты нами из этой книги, чтобы продемонстрировать, что теория вероятностей исключает возможность совпадения в данном случае. Стонер говорит, что применив современные методы теории вероятностей к 8 пророчествам, мы получаем в результате следующее. Вероятность того, что какой-либо человек мог бы дожить до сегодняшнего дня и осуществить все эти 8 пророчеств, равна отношению единицы к 1000. Это значит, один шанс из триллиона. Итак, либо пророчества эти были Божьим откровением, либо пророки записывали их, исходя из собственных представлений о ходе истории. В этом случае вероятность, что они сбудутся, была 1 к 1000. И однако же все они сбылись во Христе. Таким образом, простой факт, что все эти 8 пророчеств сбылись, является доказательством, что записаны они были по божественному вдохновению с абсолютной точностью. Еще одно возражение. Возражение это заключается в том, что Иисус сознательно пытался осуществить пророчество Ветхого Завета. Оно кажется убедительным, но лишь на первый взгляд. Дело в том, что очень многие подробности пришествия Мессии, как они были записаны в пророчествах, абсолютно не поддаются человеческому контролю. Например, место рождения. Неужели можно представить, что Иисус говорит в утробе Марии, сидящей верхом на осле: «Мам, не успеем». Когда Ирод спросил у первосвященников и книжников, где должен родиться Христу, они ответили ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка». Время его прихода, способ рождения, предательство Иуды и цена этого предательства, вид казни, реакция людей, издевательства, плевки, изумление, то, как бросали кости за его одежды, то, что не разорвали его одежды и тому подобное. Половина пророчеств была такова, что он никак не мог повлиять на их осуществление. Он не мог по своей воле родиться от семени жены, от потомков Сима и Авраама. Поэтому неудивительно, что Иисус и апостолы использовали сбывшееся пророчество как доказательство того, что Он – Мессия. Зачем Богу понадобились такие сложности? Я думаю, что Он хотел, чтобы у Иисуса Христа были все доказательства, когда Он пришел к людям. Но самое важное, что Иисус Христос пришел, чтобы изменить жизнь человеческую. Только в Нем сбылись сотни пророчеств Ветхого Завета, в которых говорилось о Его приходе. И лишь Он может осуществить величайшее пророчество для тех, кто Его примет. Обещание новой жизни. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, вот наступило новое».